Так или иначе, народ начал расходиться. Артиас некоторое время стоял под козырьком хижины старосты и размышлял, смог бы он усмирить свою гордость. Будь он на месте этих крестьян, смог бы терпеть унижение до тех пор, пока они не коснутся его родных. Увы, бывшему наемнику было сложно это представить. По-настоящему близких людей у него никогда не было. Скорее всего, потому, что он никого не подпускал слишком близко. Боялся предательства. А те немногие, кому удавалось пробиться к черствому сердцу через десятки каменных стен, волей судьбы трагически погибали. Но Артиас не жалел о такой судьбе, ведь она закалила его. Со всеми трудностями он справлялся в одиночку, даже если у него была возможность попросить помощи, бывший наемник все равно подобно одинокому кораблику плыл через шторм. Жизнь научила Артиаса, что верить можно только себе. Все вокруг хотят лишь воспользоваться тобой в своих интересах. Он уже буквально инстинктивно чувствовал, когда человек пытается им манипулировать. Натренированное в адской среде чутье позволяло ощущать не только угрозу жизни, но и любой подвох. Не счесть тех случаев, когда внутренний голос спасал Артиасу жизнь. Правда, вдобавок к этому шел поиск скрытых мотивов даже в искренних помыслах, а также чрезмерная недоверчивость. В глубине души Артиас знал, что однажды это выйдет ему боком в самый неподходящий момент, но ничего менять не намеревался. После собрания прошло 4 дня, Ири был очень занят заказом разбойников, поэтому временно не мог обучать Артиаса. Тот в свою очередь активно изучал окрестности. Сейчас он бродил по лесу, исследуя местную флору и фауну. В целом все было довольно похоже на земной вариант, но в то же время разительно отличалось. Например, он встретил каких-то странных белок, их шерстка буквально состояла из дерева, а глаза у них неестественно ярко-зеленые. Еще многие растения на вид были самыми обычными, такие можно встретить на земле. Но иномирный аналог флоры колыбели человечества мог запросто обладать быстродействующими токсинами. В данный момент Артиас занимался активным изучением растений нового мира. Он натирал свою кожу разными травами, ел небольшими порциями неизвестные растения, а также выжимал и пил сок из всего подходящего, до чего только мог дотянуться. Нейросеть услужливо записывала и пополняла базу данных, время от времени устраняя негативные воздействия от научного исследования. Метод грубый, однако эффективный, позволяет узнать о мире больше. И вот, откусывая кусочек стебля неизвестного растения, Артиас почувствовал на себе чей-то взгляд. Резко обернувшись, обнаружил в паре метров странное существо. Ростом оно было с ребенка, кожа имела черный оттенок, сзади висел небольшой хвост, а голову украшали маленькие кривые рожки. Всю эту нелепицу держали в воздухе темные крылья. Человеческими были только руки, лицо же, как у гоблина из сказок, горбатый длинный нос и хитрая улыбка. «Наконец-то ты заметил меня. Не думал, что ты так увлечешься поеданием травы. У тебя случайно не было в роду коров?» Существо разразилось хохотом от собственной глупой шутки. «Кто ты? И что тебе от меня нужно?» — спросил Артиас, попутно прикидывая пути отступления в случае боя. Он не знал силу противника и проверять не собирался. Кто знает, на что это способно. «Зови меня Залон, и лично мне от тебя ничего не надо», — буднично сказала существо. «И хватит уже бегать взглядом по лесу, не собираюсь я тебя убивать». «Тогда объяснись», — потребовал Артиас, ничуть не расслабившись. «Ты случайно не заключал недавно сделок с каким-нибудь могущественным демоном?» — как бы невзначай задал вопрос Залон, махая своим коротким черным хвостом. «Ты слуга Талироса», — собрал воедино кусочки несложного пазла Артиас. «Не слуга, а верный посланник», — скривившись, сказала летающая пародия на гоблина. «И советую тебе реже упоминать его имя, на всякий случай. Приму к сведению. И что же от меня требуется?» «Меня, благородного беса, прислали к тебе, чтобы напомнить о твоем долге». «Благодарю, а то я ведь уже совсем забыл», — саркастически ответил Артиас. «Шутишь? Мне это нравится. Думаю, мы с тобой сработаемся», — усмехаясь, произнес бес. «Сработаемся. Ты за мной будешь следить, пока я не выполню свою часть уговора, а еще буду тебе помогать, чтобы ты не отправился в загробный мир раньше времени. И какого рода помощь ты можешь предоставить?» — с улыбкой спросил Артиас. Ему слабо верилось, что эта фея-мутант из ада обладает какими-то невероятными возможностями. Самую разную. «Например, могу научить такому фокусу». Залон щелкнул пальцами, и куст рядом с Артиасом загорелся синим пламенем, а после второго щелчка потух, как ни в чем не бывало. «Вау, неплохо. Детям можно представление показывать, спокойно сказал бывший наемник, но на самом деле слегка удивился. Магии он раньше не видел. Благодарю за внимание, театрально поклонился Залон. А теперь перейдем к обучению, времени у нас не так много, я очень занятый бес, так что работаем в темпе. Ты уже открыл ядро? Какое ядро? Бес сделал театральный вздох, приложил руку ко лбу, а после будто попытался вытереть невидимую слезу. Всем своим видом Залон давал понять, насколько его собеседник, скажем, альтернативно одаренный. То есть ты уже почти месяц в этом мире, и даже не узнал, что за ядро в тебя вживили. Ну, да, Артиас чувствовал себя немного глупо. И чем ты занимался все это время? В полях работал, еще в кузне помогал. Ты не очень умен, верно? Бес даже присел на камень и прикрыл лицо рукой. Ох, за что мне это? В общем, ядро нужно для манипуляции с энергией. Какой энергией? Магической, естественно, или у тебя есть еще варианты? Варианты у Артиаса, конечно же, были, однако он принял благоразумное решение промолчать. Ты, скорее всего, был очень занят важными деревенскими делами и не попытался прислушаться к своим ощущениям. После внедрения в тебя ядра твои физические показатели увеличились. Немного, но на общем фоне должно быть заметно. Действительно, нейросеть об этом упоминала, но разбираться в тонкостях влияния ядра у Артиаса как-то не было времени. После пробуждения он по мере возможностей помогал жителям, а после работал в кузне. Черт, он реально занимался какой-то фигней. У простых людей ядро, как правило, не сильно развито и не проявляет активности, но иногда оно пробуждается. Получается, ядро находится внутри меня? Нет, оно находится в твоем энергетическом теле. Но ядро также связано с твоим физическим телом. Чем сильнее ядро, тем сильнее будет заметно его влияние на твой организм. Твое ядро позволяет тебе манипулировать внутренней энергией. После раскрытия его потенциала, у тебя будет возможность открыть второе. Но это уже потом, сейчас давай научим тебя смотреть. Смотреть? Недоуменно спросил Артиас. Этот камень... источник сильной энергетической ауры. Бес взмахнул рукой, и перед ним появился небольшой камешек, легко помещающийся на ладони. Энергию ты уже должен почувствовать, а теперь попробуй ее увидеть. Как? Нейросеть лихорадочно все записывала, и Артиаса не покидало чувство, что он вот-вот коснется запретного знания. Для начала закрой глаза и прими удобную позу. Чувствуешь энергию, а теперь пробуй на нее взглянуть, не поднимая век. С первого раза не всегда получается, но ты постарайся. И это было правдой, лишь через час Артиас смог что-то рассмотреть. И только ближе к ночи, после кучи советов от беса, наемнику удалось увидеть энергетическую ауру камня полностью, хоть для этого и требовалось с десяток минут концентрации. Дело сдвинулось с мертвой точки, зевнул Залон. Ладно, мне пора, ауру ты смог увидеть, повторяй то же упражнение. Только теперь старайся увидеть свое ядро. Оно находится примерно в области сердца. Благодарю за помощь. А ты разве не должен за мной следить? Делать мне больше нечего. У меня куча своих дел. Я буду за тобой присматривать, но не более того, лишь время от времени появляясь, дабы помешать тебе самоубиться по собственной глупости. Устало протянул без Залон. Что касается помощи, благодари моего хозяина. Хотя сделал он это лишь по двум причинам. Чтобы ты не двинул кони раньше времени, и потому что он не хочет ждать десятки лет, пока ты доберешься до алтаря. А как мне достать тот кристалл? Для начала научись видеть свое ядро, а дальше сам разберешься. Магом становится тебе не обязательно. Все, до встречи. Бес просто сделал кувырок в воздухе и исчез в темной дымке. Артиас остался на поляне в одиночестве. Солнце уже фактически село, скоро станет совсем темно. Поэтому странник из другого мира направился прямо домой. Этот бес дал много информации, которая поможет ему раскрыть потенциал своего ядра. Осталось только понять, какие у него будут возможности. Вряд ли он сможет метать метеоры, ведь Залон что-то говорил про внутреннюю энергию. Может, получится покрыть свое тело прочным каменным панцирем. Так у начинающего кузнеца появилось еще одно новое занятие, помимо изучения флоры и фауны в лесу. Все раннее утро и весь поздний вечер он проводил на чердаке и изучал свое ядро. Артиас готов был заниматься этим хоть всю ночь, благо с нейросетью и оптимизацией работы организма он мог спать по 4 часа в сутки без вреда для себя, а при нужде, и вовсе бодрствовать пару дней без какого-либо критического дискомфорта. Но потом организм так или иначе заберет свое, и, если будет нужно, сам принудительно отправит тебя в отключку, чтобы ты отсыпался и восстанавливался. Поэтому Артиас пробуждался немногим раньше первых лучей солнца и старался увидеть ядро внутри себя, как и советовал бес. Получалось так себе. Когда начинающему магу удавалось уловить какое-то изображение, оно тут же размывалось словно мираж. Артиас уже не знал, галлюцинация это или обрывочная картина ядра. А когда он пытался удержать взгляд, начинало сильно болеть и кружиться голова. Такое занятие выматывало, но Артиас не думал сдаваться. Ему нужно было преимущество перед его потенциальными противниками. Любая мелочь может в результате спасти ему жизнь, а владение энергией никак нельзя назвать мелочью. Его путь будет долгим и жестоким, ведь наемник собирался стать независимым, что довольно иронично, учитывая, что всю жизнь он только и служил кому-то, оправдывая это все тем же желанием свободы. Поэтому ему нужна была сила, благодаря которой больше никто не сможет диктовать ему свои условия, а если попытается, то заплатит за это. Так что это был его первый маленький шаг. После очередной попытки увидеть ядро, Артиас услышал щебет птиц. За окном уже сияло солнце, которое скоро должно было подняться в зенит. Подмастерье кузнеца, начинающий маг и бывший наемник в одном лице сегодня не пошел работать в поле, потому что договорился помочь плотнику с крышами в деревне. С тех пор, как его взял в ученики кузнец, авторитет проблемного странника чуточку вырос. Его уже считали не бесполезным, а вполне умелым юношей. Забавно вышло с возрастом, в том мире Артиас был зрелым мужчиной, а тут резко стал молодым. Кожа сделалась более свежей и гладкой, никаких морщин или седых волос. По виду и не скажешь, что юное личико принадлежит хладнокровному убийце, который ради собственной выгоды кого угодно отправит на тот свет. Либо ты, либо тебя, как говорится. Разбойники пришли, безэмоционально сказала появившаяся в дверном проеме Нерея, которая также бесцеремонно покинула чердак своего соседа, как и вошла. Артиас, придя в себя после внезапного вторжения, тут же догнал охотницу на крыльце. И что там происходит? Слегка взволнованно спросил Артиас. Хотя стоит признаться, бывшего наемника это не особо волновало. Даже если разбойники начнут всех тут резать и убивать, то он просто под шумок скроется в лесу и найдет другое поселение. Хотя если разбойников будет мало и они будут слабы, сейчас узнаем, скупо ответила Нерея. Дом лучницы находился на отшибе, поэтому начало разговора старосты с разбойниками было успешно пропущено. События происходили на небольшой площадке напротив дома старосты, в центре которой стояли ящики, груженные данью для разбойников. В основном провиант, собранный на полях, исключением были несколько ящиков со снаряжением, которые починил кузнец. Также среди груза находились странные бочки, содержимое которых было неизвестно. Алкоголь, по большей части брага, но от вон той пары бочек пахнет ягодами, и характерный цвет у основания отверстий, шепнула Нерея, рассуждая вслух. Артиас удивился, насколько острые обоняние и взор у охотницы, потому как он ничего не видел и не чувствовал. Как он должен отличить бочку браги от бочки вина? Они же идентичны. Хотя вот нейросеть при углубленном сканировании все же обнаружила незначительную разницу. Над стоявшим возле дома старосты возвышались три всадника. Позади них была телега с еще двумя вооруженными грабителями. Выглядели они гораздо внушительнее той шпаны, что приходило в прошлый раз. Все были одеты в потрепанную кольчугу, вооружены прямыми короткими мечами, у двоих имелись арбалеты, а на лицах словно было написано, что убивают они так же легко, как и пьют брагу. Но особо выделялся их предводитель. Звенья его кольчуги были усилены металлическими пластинами, а на поясе висело оружие, напоминающее ятаган. Больше всего Артиаса удивили его хищные, неестественно желтые глаза. Они буквально впивались в собеседника и видели его насквозь. «Говоришь, наши друзья пытались навредить кузнецу?» Медленно и холодно говорил лидер отряда. А после начали разносить кузню и прилегающие постройки. После просьбы успокоиться вышли из себя и завязали драку, в результате которой все по нелепой случайности погибли. «Да, все было именно так», светлейший, склонившись, молвил староста, но от такого обращения бандит лишь скривился. «Знаешь, мне, да и нашему главе, плевать на этих шестерок, но никогда не поверю в то, что эти отбросы были способны на убийство. Они были пьяны, почтенны, не моргая», — отвечал старик. «Даже если так, не слишком ли жестоко убивать тех, с кем вы раньше делили кров? И все же у вас вряд ли получилось бы меня обмануть, даже не будь у нас своего осведомителя в деревне». Хищная улыбка озарила лицо бандита, а среди собравшегося народа прошел шепот. Люди обсуждали, кто из них мог быть кротом. Артиаса же удивили слова о том, что та шпана когда-то жила в деревне. Выходит, он вполне мог убить родственников кого-то из деревенских. Нужно будет запирать дверь на ночь. Оплату в этот раз вы подготовили достойную, даже вино где-то раздобыли. Но все же остается досадный факт. Пусть эти пятеро и были бесполезным мусором, но они были людьми нашего предводителя. Их убийство – это плевок ему в лицо. После этих слов староста сильно побледнел. «Не переживайте, мы не будем сжигать вашу жалкую деревушку сейчас», – с усмешкой сказал желтоглазый, и напрягшиеся мужчины, которые уже тянулись к вилам, немного расслабились. «Мы предлагаем вам честный обмен». «Какой обмен, уважаемый?» – тихо спросил староста. В голосе еще теплилась надежда, но и так было понятно, что чудо не случится. «Жизнь за жизнь, за пятерых убитых вы отдадите пятерых нерожавших девушек, иначе, сами знаете, что будет», – безразлично пожал плечам желтоглазый. Слова, подобно грому, поразили всех жителей деревни. Неудивительно, ведь кому-то из них придется отдать своих дочерей этим ублюдкам. И не секрет, что с ними сделают в лагере бандитов. Артиас же стоял и думал, вот к чему привели его безрассудные действия. Корить себя за это наемник не собирался, он поступил так, как счел нужным, согласно своим довольно изменчивым принципам. Почему же сейчас Артиас не бросался на разбойников? Потому что в его принципах также был пункт никаких бессмысленных самопожертвований, и имел он более высокий приоритет, нежели ущемление невинных. Свою жизнь бывший наемник ценил превыше всего, и говорить об этом Артиас не стеснялся, в отличие от всякого рода жалких лицемеров. На словах все герои, а как прижмет, так даже своего брата под пули пихнут. Предположим, ему удастся с помощью чуда убить этих бандитов, и что дальше? Потом уничтожить их логово, а потом поселиться и защищать деревню от других подобных напастей? Нет, жители деревни должны научиться решать свои проблемы сами. Тем временем разбойники уже погрузили добычу и отправились во свояси. Лидер отряда напоследок бросил, что вернется через 2-3 дня, после того как они посетят другую деревню. Все начали расходиться, лучница уже куда-то убежала. Артиас собирался пойти по своим делам, как вдруг его за руку поймал Зерин. «Я планирую напасть на форпост бандитов, мне нужна твоя помощь», твердо и уверенно сказал сын старосты. Услыхав такой бред, Артиас подавился воздухом. Глава 3. «Нет, спасибо, я умирать пока не собираюсь», быстро ответил Артиас и уже готов был ретироваться. Происшествие около кузни не было благородным геройством. Причиной таких действий стала секундная потеря контроля эмоций, не более. Ведомый комплексами из прошлого, Артиас совершил необдуманную глупость и прекрасно это понимал, но ни о чем не жалел. В следующий раз он скорее всего поступил бы так же, потому что та шпана слишком нагло себя вела. «У меня есть план», – заговорщицки произнес Зерин. «Нет, не ко мне. Я, конечно, частично виноват в нынешнем положении дел, но свою жизнь еще немножечко ценю», – перебил собеседника Артиаса и уже начал уходить в сторону от этого безумца. «Да подожди ты, пустоголовый, и выслушай. У меня есть продуманный и надежный план, и я сам тоже не хочу напрасно рисковать своей жизнью». Зерин схватил Артиаса за плечо и развернул, чтобы тот его выслушал. «План, как два человека могут напасть на лагерь бандитов и выйти из этого победителями. У тебя в кармане спрятана королевская ударная конница, или у вас в деревне в одном из подвалов находится катапульта, заряженная бомбами». Слова Артиаса были преисполнены иронией и сарказма. «Для начала я предлагаю тебе заткнуться и выслушать, а потом уже делать какие-то выводы», терпеливо, но слегка горячась сказал сын старосты. «Хорошо, попробуем по-твоему, но учти, я, да, очень боишься за свою шкуру, это я уже понял. Судить тебя за это я не собираюсь», хмыкнул Зерин. «Ну, начнем с того, что мы будем нападать не на главный лагерь, а на их перевалочный пункт». «Что значит перевалочный пункт?» Артиас не совсем понимал, что тот имеет в виду. «То и значит, основной лагерь находится в десятке дней пути от нас, где-то в горах, а вокруг этого лагеря разбойники сделали перевалочные пункты, маленькие базы, чтобы удобнее было контролировать земли». «Ничего себе!» – присвистнул Артиас. «Это уже не просто какие-то разбойники, это уже неплохо организованная армия, а король знает, что творится на его землях. Это уже не просто группа бандитов. Чтобы контролировать такую территорию, Нужно иметь много человеческого ресурса. Знает, не только наша деревня находится под их террором. Мы отправили письма в город, старосты лично ходили к градоправителю, но он почему-то игнорирует проблему, сплюнул на дорогу Зёрин. И сколько людей в этом перевалочном пункте? Настороженно спросил Артиас, глядя на небо. Тучи уже собирались, будет дождь. Около 20 человек. Приятно было побеседовать. До встречи. Артиас развернулся и пошел прочь от безумца. Двое против 20? Серьезно? Нет, у бывшего наемника остались навыки из другого мира. В теории можно попытать счастье, ночью прокрасться, поубивать всех по одному, установить ловушек вокруг лагеря. В диверсиях Артиас разбирался и был профессионалом. Только вот и дураком он не был. Одна стрела в живот, минус кишки и смерть. Один удар палицей в голову, минус череп и смерть. Порез грязным ножом, долгая и мучительная смерть от какой-нибудь иноземной инфекции. А если среди разбойников есть и загадочные владельцы ядер, то это все еще быстрая, но крайне глупая смерть. И ради чего рисковать? Ради деревенщин? Нет. Ради геройства? Смешно. Ради пожитков бандитов? Меч и какую-нибудь простую броню раздобыть можно и другими более безопасными способами. А все добро из лагеря Артиас в одиночку на себе не унесет, а даже если унесет, то кому ее продавать? Старости за хлеб? Полный бред. Мы же вроде договорились, что ты сначала выслушаешь меня. Зёрин догнал своего собеседника и не собирался отставать. Ничего такого не припоминаю, проронил Артиас. Я отравил бочки с алкоголем, резко сказал Зёрин. Артиас встал как вкопанный. Что он сделал? Отравил бочки с алкоголем? Теперь, когда бандиты отравятся пойлом, проблюются, а потом злые придут в деревню. Но эффекты от яда могут быть разными. Чем ты их отравил? Слегка заинтересовавшись, спросил Артиас. Специальным ведьминым отваром. Он усыпит их до утра, хватит даже небольшой дозы. Средство очень мощное, гордо молвил Зёрин, будто сам его приготовил. И почему ты веришь этой ведьме? Она никогда не врет. Вопрос Артиаса вызвал неподдельное удивление Зёрина. Казалось, будто деревенский дровосек не понимает вопроса, видимо, он не может даже представить, что ведьма способна обмануть, схитрить, надуть. Какой-то личный заскок, или она у них в роли местного божества, и ты хочешь перебить их, пока они спят? Я даю свое добро и благословляю тебя, ступай. Возможно, отвар не на всех подействует, а часовые могут и вовсе не присоединиться к пьянке, поэтому мне нужна будет помощь в их устранении. А почему ты решил, что бандиты вообще напьются? Они же должны будут доставить добычу в главный лагерь, разве нет? Да, но часть они оставят себе. И уж пару бочек они точно вскроют, чтобы отметить событие. Плюс часть из них, включая лидера, самого сильного воина в лагере, после нашей деревни отправится в следующую, поэтому мы убьем некоторых в лагере и сделаем засаду на вернувшихся. Зёрин прямо сиял, рассказывая о своем гениальном плане. Я все равно не уверен в надежности этого плана. Слишком много «но». Ладно, скажу тебе по секрету, Зёрин перешел на шепот. Я уже перешел на первую стадию пробуждения. Дровосек сказал, как отрезал. И стоит уверенный, что эти слова сотрут все сомнения его оппонента. Ну да, конечно, все сразу стало понятно. Но и уточнить Артиас не мог, потому что это вызовет ненужные подозрения. Вау, круто. Тогда ты справишься без меня. Я видел, как ты дерешься. Ты очень грамотно двигался, точно наносил удары. Ловкости тебе не занимать. Мне понадобятся твои умения для незаметного проникновения. А потом я дополню начатой грубой силой. Хм, звучит вроде бы гладко, но только в теории. Артиас действительно мог бы проникнуть на базу разбойников в одиночку. В прошлом армейский разведчик совершил множество успешных диверсий в тылу врага. Артиасу требовалось лишь минимальное снаряжение и какое-нибудь оружие, даже кухонный нож подойдет. Но даже если случится чудо, и опять же все бандиты почему-то будут ходить по одному, то уничтожение всего лишь временного пункта обернется лишь очередной проблемой, ведь из основного лагеря пришлют еще больше бандитов. К тому же остался еще один важный вопрос. В чем моя выгода? Алчный блеск заиграл в глазах Артиаса. А благодарности недостаточно? Спросил Зёрин, увидев скептическое выражение на лице у своего собеседника. У меня есть камень силы, можешь потом продать его в городе. Стоит он неплохих денег. Камень силы. Знать бы, что это такое, подумал Артиас. В целом идея вроде хорошая, тем более что главный плюс – это добыча с разбойников. А именно, неплохое снаряжение, броня, оружие, возможно, деньги. Да и если все бандиты действительно уснут, то работенка плевая. А минус – это ненадежность плана, в нем слишком много переменных. Буквально все что угодно может пойти не так, а сколько пробужденных у бандитов. Немного, внимания заслуживает лишь их предводитель, ты его видел сегодня. Остальные же, пусть и пробужденные, не сильно отличаются от простых людей. Но против главаря местного лагеря у нас будет эффект неожиданности. Он всегда ездит в другие деревни сам лично. Может, возьмем с собой еще людей, в деревне вроде много юношей, которые хотят крови этих паразитов. Артиас уже мысленно согласился на эту авантюру. А если что-то пойдет не так, то в любой момент можно будет слинять. Они ничего, кроме мотыги, в руках не держали, толку от них не будет. Кроме лучницы, к которой ты пойдешь и с ней договоришься. Но, встречаемся на окраине деревни, около березы, рядом с хижиной мельника. Жду вас там через час. И сын старосты просто ушел. Артиас же направился к жилищу охотницы. Он не совсем понимал, как этому простаку удалось перехватить инициативу в разговоре. Но в целом, если удастся убедить Нерею присоединиться, авантюра выглядит вполне выполнимой, даже простой. Только вот как убедить нелюдимую девушку присоединиться к борьбе против угрозы деревни, ей же плевать на жителей села, как и Артиасу. Если будет нужно, она просто уйдет в другое место, еду лучница всегда сможет добыть сама. В любой деревне будут рады иметь опытную охотницу. Она зачистит земли от хищников, что обеспечит безопасный выгон скота. А может и самому уйти, размышлял Артиас. Как-нибудь добраться до города, а там уже окрепнуть и встать на ноги. Работу найти будет несложно, телосложением не обделен. В крайнем случае гость из другого мира мог стать карманником, опыт у него имелся. На нижних ярусах выживать было тяжело, но прошлая жизнь ему не нравилась, возвращаться к ней не хотелось. Артиас совершил достаточно ошибок и не имел желания множить их число. Нужно было что-то менять в своем отношении к миру. И бывший наемник прекрасно это понимал, равно как и тот факт, что измениться за один день вряд ли выйдет. Конечно, просто убежать кажется самым простым решением проблемы. Загвоздка лишь в нежелании Артиаса продолжать убегать от трудностей. Сможет ли он чего-то добиться, если при малейшей опасности будет драпать в неизвестном направлении? Под философские размышления Артиас добрался до дома лучницы. Зайдя внутрь, обнаружил ее за самодельным верстаком. Верстак был завален какими-то странными инструментами. На полке рядом находились 9-сантиметровые клыки неизвестных животных. Сама же лучница создавала из черной шерсти тетиву для нового лука. Получившаяся нить была достаточно эластичной и прочной, судя по тому, как с ней управлялась Нерея. Скорее всего, шерсть принадлежала не самой обыкновенной твари. Длинные волосы охотницы были собраны в пучок, чтобы не мешали при работе. А чистота тела и одежды говорила о двух фактах. Во-первых, Нерея не ходила сегодня на охоту, а во-вторых, она была весьма привлекательна. Отсутствие морщин, спортивное телосложение и упругая грудь – такие качества не могли оставить равнодушными никого. А охотничий образ жизни не давал набрать лишний вес, поэтому вид сзади не уступал виду спереди. Жаль, что большую часть времени девушка была в природном камуфляже из грязи и веток. Кажется, охотница не заметила Артиаса, поэтому тот решил подкрасться сзади и проверить, насколько хорошо развито чутье у лучницы. «Тебе что-то нужно?» – не оборачиваясь спросила охотница. «Как ты относишься к приключениям?» Артиас выпрямился, старательно делая вид, что совсем не пытался ни к кому подкрасться. «Ближе к делу». Нерея отложила тетиву и принялась за изготовление наконечников для стрел из тех самых зубов. «Предположим, я хотел бы пригласить тебя поучаствовать в одной весьма интересной авантюре». Артиас решил зайти издалека, чтобы прощупать почву. Охотница была своенравной и не слишком разговорчивой личностью, для нее встать и без причин уйти в середине диалога – обычное дело. «Иначе говоря, тебе нужна моя помощь». Перефразировав слова Артиаса, лучница продолжила придавать более прямую и острую форму зубам на верстаке. «Скорее мне нужен еще один компаньон для небольшого дельца, чтобы минимизировать имеющиеся риски», – протянул Артиас. «Оно как-то связано с бандитами?» – вопрос звучал как риторический, это подтверждала ухмылка Нери. «Ну», – Артиас пожал плечами. «Смысла тянуть не было, охотница и так уже все поняла. Допустим, слушаю». После краткого пересказа плана, уточнения некоторых моментов и подколока ненадежности этой идеи, разговор зашел о награде. В чем моя выгода? Нерия отставила в сторону почти готовые наконечники и сложила руки на груди. Благородное дело, Артиас все явственнее ощущал дежавю. Только на месте Зирина теперь был он. Вопросительный взгляд Нерии был выразительнее любых слов. Ты же понимаешь, что после вашей выходки мне придется менять место жительства. Разбойники, узнав о случившемся, сожгут и вырежут всю деревню через месяц или два. Тогда жители дадут им отпор, народ уже начинает протестовать. Люди устали терпеть гнет и произвол, парировал Артиас. Сомневаюсь, что у них получится. Да и по твоему лицу видно, ты сам не веришь в сказанное. Треть добычи твоя, предложил Артиас честную долю. В таком случае отправляйтесь без меня. После препирательств и споров охотница и бывший наемник сошлись наполовине. Ну как сошлись, Артиаса просто поставили перед фактом. А вдобавок он оказался еще должен охотнице одну услугу на ее усмотрение, после того как они вернутся. А когда при встрече об этом узнал Зерин, он был возмущен еще больше Артиаса. Половина, а тебе не жирно будет? Отряд уже направлялся в сторону лагеря бандитов, но Зерин продолжал зло шипеть на охотницу. «Так я полезнее вас вместе взятых», – ехидно заметила Нерия. «Хочешь проверить, а сколько нам добираться до цели?» Артиас решил прекратить перепалку медведя с рысью. «Если вы заткнетесь и ускоритесь, то к закату, может, и успеем». Так они перешли на бег. Артиас, конечно, не был дохляком, но к тому времени, когда показался вражеский лагерь, бывший наемник немного устал. Здоровяк Зерин тоже запыхался, а Нерия стояла с выражением полного превосходства на лице и внимательно разглядывала лагерь противника. «Ты весишь меньше», — быстро нашел оправдание Зерин, но охотница ему ничего не ответила. Укрепление бандитов стояло в паре сотен метров от леса, в чистом поле, с десяток палаток, огражденных стеной из бревен высотой в 2 метра. Сама стена была присыпана землей, а под ней было видно начало рва, который бандиты так и не довели до ума. В некоторых местах стена и вовсе прохудилась, и была похожа скорее на забор, нежели на серьезную преграду. Помимо палаток, в центре находилась большая деревянная хижина, высотой в 2 этажа. К ней были пристроены помещения поменьше. Должно быть, бандиты там хранили добычу и там же поселился их главный. Неподалеку было открытое стойло для лошадей. Животные не смогут пережить зиму в таком стойле. Скорее всего, часть бандитов уходит при наступлении зимы на главную базу вместе с лошадьми и частью добычи. Остальные остаются в дозоре, либо также уходят пешком. Но в таком случае некому будет следить за их перевалочным пунктом, значит, кто-то остается на зимовку в главном здании. Была одна проблема – огромное открытое пространство от леса до базы. Отряд из 3 человек заметит еще на подходе. Даже если я попаду по дозорным с такого расстояния, остальные сразу же поднимут тревогу, констатировала факт Нерия. Подождем еще, солнце вот-вот сядет. Ни за что не поверю, что бандиты не воспользуются возможностью напиться браги. Подождем, пока дозорные уснут, упорствовал Зерин. Если уснут, это не солдаты, которые ждут нападения вражеской армии. Так что подождать имеет смысл, согласился с Зирином Артиас. Ответом Нерии было молчание, но, раз она не ушла, значит была согласна с идеей. Во время ожидания все внимательно изучали лагерь. Попасть внутрь можно было с любой стороны. Стены защищали скорее от местной фауны, нежели от людей. Даже главные ворота представляли собой набор гнилых досок. А вот количество людей в лагере настораживало. С помощью нейросети, которая помогала лучше сфокусировать взгляд и рассмотреть объекты на расстоянии, Артиас насчитал 31 бандита. Снаряжение у них было похуже, чем у тех, что наведывались в деревню. Некоторые и вовсе ходили в простых рубахах, хотя таких было все же меньшинство. Оружие имелось у всех. Ни вилы, ни киянки, ни лопаты, а самые настоящие топоры, мечи и прочие изделия оружейных мастеров, созданные для эффективного умерщвления противников. Я насчитал 31 разбойника. Все с оружием, решил поделиться информацией Артиас. 36, уверенно сказала Нерия, а после паузы добавила. В окне на 2-м этаже видно 5 играющих в кости. Ругнувшись про себя, Артиас принялся изучать это окно. Там действительно что-то мельтешило, но с такого расстояния рассмотреть что-нибудь в помещении за окном он не мог. Немного погрустив из-за того, что продвинутую технологию из прошлого мира буквально переехала бульдозером какая-то деревенская охотница, Артиас посмотрел на Зирина. Тот сидел с еще более грустным лицом. Видимо, не имея нейросети или в буквальном смысле орлиного зрения охотницы, он не смог разглядеть ничего, кроме наличия самого лагеря. «Из дома вынесли несколько бочек», — сообщила Нерея. В этот раз Артиас увидел нечто похожее на силуэты людей и бочек. Затем бандиты скрылись в главной постройке. Должно быть, готовится к веселью. Через час дозорные покинули посты и присоединились к остальным. А приблизительно к 4 утра, когда движения в лагере прекратились, троица приняла решение выдвигаться. «Сильно не шумите и будьте начеку. Их лидер может вернуться из соседней деревни в любой момент», — предупредила Нерея напоследок. И все трое начали пробираться к лагерю бандитов, максимально пригибаясь, чтобы быть менее заметными. Хоть местность и была открытой, трава тут доставала до колена. При сильном желании можно было в ней спрятаться. Когда до лагеря оставалось примерно 50 метров, из главных ворот вышел пьяный вдрызг мужчина и начал справлять нужду прямо в ров. Казалось, последняя его сила уходит на то, чтобы просто стоять на ногах. Бесшумная стрела пронзила его сердце, а труп мешком свалился в тот самый ров. Одним разбойником стало меньше. Перебравшись за стену, отряд оказался в палаточном городке. Тишину нарушал лишь храп, подобный раскатам грома. Между палатками находился костер, возле которого валялась небольшая группа бандитов. Вокруг тел стояли кружки с недопитой жидкостью. Возможно, этим людям не хватило места в главном доме, или они предпочли отдыхать на свежем воздухе. Аккуратно вынув короткий меч одного из бандитов, Артиас принялся методично вскрывать глотки спящим разбойникам. То же самое уже делала Нерея, используя разделочный нож. Зерин же, немного помявшись, перевесил свой колун за спину и, подобрав бандитский клинок, взял пример с товарищей. Разобравшись с находившимися снаружи, отряд принялся зачищать палатки, которые в основном пустовали. Эта часть плана прошла без проблем. Теперь же троица стояла напротив дома. «Войдем через окна», — шепнул Артиас товарищем. Внутри их взору предстало помещение, разделенное на несколько комнат без дверей. Видимо, зелье ведьмы оказалось очень мощным, потому что некоторым бандитам не хватило сил, чтобы даже добраться до уборной. В более тесных комнатах троица старалась уничтожать врагов синхронно. К своему удивлению, Артиас обнаружил среди бандитов и представительниц женского пола. Для странника из другого мира это не имело значения, женщина или мужчина, бандит все равно остается бандитом. Труднее всего было Зерену. Ему не нравилось участвовать в этом забое. А когда пришлось убивать женщин, он и вовсе стал мрачнее тучи. Скорее всего, это шло вразрез с его моральными принципами, но реальность полна разочарований. Удивительно, что Зерин как-то дожил до этого возраста, не снимая розовых очков. Зачистив первую комнату, отряд перешел в просторный холл. В глаза сразу же бросились большой люк погреба и лестница, ведущая на второй этаж. Некоторые из спящих бандитов имели весьма потрепанный вид, а свежие раны говорили о ночной потасовке. «Не поделили выпивку?» – мысленно задал вопрос Артиас. Закончив зачистку этажа, отряд разделился. Нерея отправилась в подвал, Артиас с Зерином – на второй этаж. В лагере, по их прикидкам, осталось в живых 5 бандитов. Если, конечно, они не ошиблись при подсчете. Поднявшись по лестнице, Зерин и его новый друг увидели не самую приятную картину. Комната представляла собой гостиную и имела дверь с замком, за которой, как думал Артиас, была спальня главного. В самой комнате за столом дремало трое мужчин, вокруг валялись бутылки и 3 молодых девушки. Они были без брони, а разорванные одежды практически не скрывали их израненных тел. Отсутствие оружия тоже говорило о том, что это явно пленницы. Одна лежала под столом, ее тело пестрило порезами, а кровоподтеком от побоев не было числа. Тем не менее грудь ее мерно вздымалась, следовательно, она была жива. Чего нельзя сказать о ее подруге. Та сидела на полу, опершись спиной о стену, а пробитая голова безвольно лежала на плече. Никаких признаков жизни. А третьей нельзя было ничего сказать. Девушка лежала на некоем подобии дивана под волосатым телом третьего убитого в хлам бандита. Зрелище было мерзким и отвратительным, но Артиас видел картины и более гадкие, а иногда даже был их участником. Так что он не слишком переживал по этому поводу, в отличие от Зерина. Тот, казалось, сейчас лопнет от ярости, лицо покраснело, костяшки пальцев стали неестественно белыми, с такой силой он сжимал рукоять своего колуна. Но, увы, ярость не всегда является хорошим союзником, особенно, когда ты не в состоянии ее контролировать. Зерин максимально бесшумно снял с пояса оружие, При всей своей массе дровосек двигался тише дуновения ветра, однако пелена злобы застила ему глаза, за что и поплатился медведеподобный сын старосты. Он задел и повалил столик с кувшином. Сосуд с вином упал с таким грохотом, что казалось, будто обрушился весь дом, по крайней мере, так это ощущали находившиеся в комнате. В этот момент начали просыпаться бандиты, пытаясь понять, что происходит. Артиа с кошкой прыгнул к ближайшему бандиту на диване и вонзил ему в шею свой клинок, прямо между позвонками. Фонтан крови тут же окропил мебель и стены. Остались двое. Бывший наемник не просто так выбрал именно короткий меч. Это оружие максимально походило на нож, которым бывший наемник умел драться, в отличие от всяких топоров и полуторников. Да, короткий меч был значительно крупнее армейского ножа, но с ним было явно легче проводить привычные для Артиаса колющие удары. Быстро выдернув меч, Артиас метнулся к еще не пришедшим в себя бандитам. Он собирался нанести колющий удар в шею следующему врагу, находящемуся справа. Но тот, увидев приближающуюся к нему смерть, резко вскочил и откинул стол, а после парировал атаку своим мечом. «Кусок дерьма», — разминая плечи, сказал бандит. В левой руке он держал обычный прямой обоюдоострый меч. Друг бандита, уже вполне отрезвевший, стоял рядом, вооруженный палашом. Четверо мужчин стояли и сверлили друг друга взглядами, оценивая друг друга. Первым не выдержал Зерин. Все еще кипя от ярости, он с ревом бросился к бандиту с палашом, нанося вертикальный, на удивление быстрый удар колуном. Такой атакой можно и доспех смять, сломав кости тяжелому пехотинцу. К тому же Зерин двигался слишком стремительно для человека весом под центнер. Бандит не ожидал подобной прыти, но все равно успел уйти в бок, нанеся режущий удар снизу по лицу противника. Зерин попытался увернуться и резко дернулся в сторону, но удар все равно оставил глубокий порез на лице. Судя по виду деревенского дровосека, это немного охладило его пыл. Артиас дальше продолжал бы смотреть за боем, но, увы, пришлось уворачиваться от выпада бандита с мечом. Нанося колющие удары, тот быстро сократил дистанцию и продолжил теснить незваного гостя. Наемник хотел бы ответить, но совершенно не имел опыта боя на мечах. В его мире куда эффективнее было метко стрелять, а не учиться драться на мечах. А противник явно понимал все преимущество более длинного оружия и активно его использовал, не давая своему оппоненту сократить расстояние для удара. Артиасу оставалось только уворачиваться, благо реакция у него была отличная, что позволяло избегать ударов бандита. Но как долго он сможет поддерживать подобный темп? С каждой секундой усталость накапливается, это увеличивает риск ошибки. Отпрыгнуть назад, чтобы врезаться в комод, швырнуть в лицо врага какую-то посуду и обойти сзади. Но противник успевает развернуться и очередным взмахом не дает Артиасу нанести удар. Хорошо хоть, комната не слишком тесная и можно побегать от врага. Бывший наемник терпеливо выжидал удобного момента. Он неустанно запоминал удары противника, тем же занималась и нейросеть. И наконец он дождался. Разбойник, в очередной раз занося меч, собрался ударить наискосок. Уворачиваясь от взмаха противника, Артиас сократил дистанцию. Он знал, что сейчас сделает его враг. Бандит, промахнувшись, не остановил удар, а по инерции продолжил описывать кистью восьмерку. Таким образом линия второго удара образовывала крест с первым, не сильно теряя в скорости. Но Артиас уже был готов к удару. Приняв устойчивую позицию, он послал навстречу вражескому оружию свой меч, вложив всю силу. Еще не набравший пика скорости удар противника не мог противостоять импульсу клинка Артиаса, из-за чего бандит отшатнулся за своим оружием. Этого оказалось достаточно, наемник уже был вплотную к врагу. Колющий удар в живот, второй рукой схватить противника за шиворот и продолжать удерживать. Удар, кисть обогрелась кровью, удар, рана становится еще больше, удар, начинают вываливаться внутренности. Отпустив превратившееся в решето тело, Артиас хотел было помочь здоровяку, но не успел. Тому за спину уже зашел разбойник и собирался добить стоящего на колени Зерина. Но, как оказалось, дровосек только этого и ждал. Бандита отбросило к стене резким молниеносным ударом с разворота, и он, все еще не понимая, что произошло, потерял сознание. А кишки, выпадающие на пол, давали понять, бандит уже точно не поднимется на ноги. Резкий хлопок двери привлек внимание находящихся в комнате. «Мда», — протянула Нерея, осматривая поле битвы. «Вас и на секунду нельзя оставить. Глава 4. Держи». Нерея бросила Зерену какую-то склянку с мутноватой серой жидкостью. «Обработай раны». «Спасибо», — угрюмо пробурчал здоровяк. Выглядел Зёрин не лучшим образом. Лицо, скорее всего, останется изуродованным шрамом, что не добавит ему красоты. Тело покрыто не слишком глубокими порезами, артерии целы, но в рваных ранах можно было разглядеть жировой слой. Сам же Артиас практически не пострадал, отделался несколькими ушибами. Осмотрев место недавнего сражения, бывший наемник подошел к девушке, которая пребывала в сознании. Пленница все еще не могла сказать ни слова после случившегося. И речь шла не о битве, а о проведенной с бандитами ночи. «Что будем с ней делать?» – спросил Артиас у своей команды. «С ними». Девушка под столом пока жива. Нерия присела рядом с пленницей, аккуратно вливая ей в рот уже бурую жидкость из какого-то пузырька. В подвале еще несколько пленников и труп бандита. Быстро с ним управилась, он был уже мертв. По словам пленников, он не хотел отдавать рабынь на потеху своим дружкам, потому что главный намеревался их продать, а товар портить нельзя. Вот они в пьяном угаре и проломили ему голову, взяв силой то, что им хочется. Голос Нерии был спокоен, будто она беседует о погоде со случайным прохожим. «Мы не причиним тебе зла, успокойся». Артиас решил морально поддержать пленницу, но лишь сильнее ее напугал. Неудивительно, ведь он только что фактически выпотрошил человека у нее на глазах. «Оставь ее, пусть придет в себя. Пока лучше соберем все самое ценное, погрузим на лошадей, а потом поговорим с ней еще раз». Нерия уверенно направилась к запертой двери, за которой должны были находиться покои главаря местной базы. «Нет, нам нужно сделать засаду на главаря, который должен вскоре вернуться». Зёрин все еще обрабатывал свои раны мазью и, судя по его гримасе, это было, мягко говоря, неприятно. «Если мы не убьем их, то, вернувшись в разгромленный лагерь, бандиты отправят весть в главное логово. Они и так об этом узнают». Нереактивно возилась с замком на двери, одновременно возражая Зирену. «Но мы можем выиграть время, месяц, неделю, пару дней. В любом случае мы успеем подготовиться и сумеем спасти жизни наших односельчан. Ты же видел их главного, он явно на уровне неофита, а может и вовсе адепт. Он нас в порошок сотрет в одиночку, а с ним еще его дружки, которые явно не пальцем деланные». Нерия плюнула на попытку взломать замок, просто вскрыв его ножом. Дверь распахнулась, и троица вошла внутрь, оставив находящуюся в прострации рабыню и ее подругу, которая теперь ровно дышала. Ничего особенного в комнате не было, за исключением клетки с птицами и рабочего стола, заваленного бумагами. Артиас удивился. Оказывается, лидер разбойников был грамотным малым. Вон какие-то документы, таблицы с цифрами, все аккуратно и структурировано. У такого человека ни один мешок с зерном не пропадет. Нейросеть активно считывала всю полученную информацию. Артиас плохо знал местную письменность, поэтому о назначении тех или иных бумаг приходилось лишь догадываться. Но в любом случае нейросеть уже начала заполнять базу данных и словарь вскоре будет готов. А прочитать бумаги можно и позже, информация никуда не денется. Хотя на координаты секретных сокровищ вряд ли стоит рассчитывать. Из некоторых пергаментов можно извлечь пользу уже сейчас, например, от карты. Хоть на ней и была единственная метка, которая показывала текущее месторасположение, Артиас теперь примерно понимал, где находится. Хотя нет, он ни черта не понимал, потому что карта слишком крупного масштаба и на ней был лишь город с парой деревень. Судя по обозначениям, город находился на границе. Точное расстояние от деревни до города узнать тоже не получилось. Но лучше уж так, чем никак. А, стоп, вот нашлась и общая карта королевства. Если сравнить первую карту с общей картой, то получается, что Артиас находится восточнее каньона. Да, действительно, вон и река видна, и маленькие домики, изображающие деревни. Некоторые картинки нарисованы цветными чернилами. Синий дракон, красный рыцарь, черный орел, корона и хищная кошка. Нерия тем временем принялась изучать содержимое сундуков, шкафов, заглядывала в каждую щель, где мог быть звенящий металл, но особых успехов пока не достигла. И все же ты могла бы убить их или ранить из лука еще на подходе, а оставшихся добили бы мы с Артиасом. Зёрин все еще пытался как-то уговорить охотницу. Могла бы, будь они простыми смертными. Имея уровень адепта, он мои стрелы будет отбивать как шишки. И это мы говорим лишь о его физических возможностях. А какими способностями он еще обладает? Может, он стихийник и уже знает несколько заклинаний? Ага, окончил школу в столице, а потом поехал грабить деревни. Или, может, его кто-то научил, чтобы научиться пользоваться энергией, нужны большие деньги, к тому же ни одна школа не возьмет на обучение бандита. Зерин продолжал настаивать на своем. К слову, Артиас с удивлением обнаружил, что раны его товарища уже начали затягиваться и не кровоточили. Что это за чертова мазь, которая способна исцелить рваные раны, требующие наложения швов? Ни одна официальная школа, подметила лучница, активно роясь на очередной полке деревянного шкафа, а других в нашем королевстве не существует. Ну, конечно, ведь ты, живущий в деревушке, знаешь все, что происходит в мире, закатила глаза Нерея. Чего ты хочешь? Можешь забрать мою часть добычи, только помоги нам. В голосе Зерина слышалось отчаяние. Артиас не вмешивался в разговор, но его очень удивлял тот факт, что Зерин сказал нам. Это он имел в виду жителей деревни или же так уверен в новом друге? Последний, к слову, придерживался точки зрения Нерея, но решил пока проигнорировать этот момент и углубиться в осмотр ящиков стола. «Я не хочу рисковать своей жизнью без причины». Спор не утихал, Нерея продолжала стоять на своем. «А твоя идея равносильна самоубийству. Мы и так вырезали целый лагерь, тебе этого мало? Слышал бы тебя твой отец». Теперь в голосе Зерина слышалась злость. «Следи за языком». Его слова, казалось, выбили охотницу из колеи. Нерея даже на секунду замерла. «Думаешь, он гордился бы тобой, что его дочь бежит от убийц, которые пришли с огнем и мечом к ней в дом?» Зерин даже не собирался останавливаться. Стрела просвистела и с громким треском вонзилась в стену рядом с головой Зерина. Здоровяк вмиг побледнел, видимо, понял, что перешел незримую черту. Лицо Нерии по-прежнему не выражало эмоций, но взгляд сделался холодным и жестким. «Я думаю, он хотел, чтобы его дочь жила». Ледяной голос был под стать взгляду, в нем слышались стальные нотки. На ходу выдернув стрелу, Нерея ушла прочь из комнаты. Артиас стоял в легком шоке, а лицо Зерина выражало сожаление о сказанном. Но слова уже не вернуть, нужно было сначала думать, потом говорить. Помимо информации о личной жизни лучницы, наемник услышал новые для себя любимого слова. «Неофит, это какой-то ранг крутости, как мало он знал о мире, в который попал». «Слишком много неизвестных переменных», — мысленно оценивал ситуацию Артиас. «В таком случае лучше избежать боя, пока не выясним возможности противника». Под эти мысли наемник закончил осмотр личных вещей, взяв лишь самое необходимое и сложив вещи в походную сумку, который был также реквизирован у одного из убитых. «Сейчас лучше отступить», — уже вслух произнес Артиас. «Возьмем пленников с собой, а там уже подготовим план защиты деревни». «Да, наверное, ты прав». Артиас с помрачневшим Зерином уже собирались покинуть комнату и в последний раз осматривали помещение, когда неожиданно вбежала Нерея. «Они вернулись. Пошевеливайтесь», — крикнул желтоглазый бандит. Четверо мужчин ехали верхом по дороге в сторону лагеря. Сзади, скрипя колесами, двигалась телега, к ней были привязаны люди. Жители одной из деревень решили, что могут не платить дань, но лидер группы был с ними не согласен. Высокий желтоглазый мужчина, вооруженный изогнутым мечом, ехал немного впереди. На его лице была заметна усталость. Деревенщины не захотели платить дань и вздумали поднять бунт. Теперь деревня была сожжена, часть жителей убита, часть взята в плен, но многие скрылись от них в лесу. Дерьмо, его верхушке это не понравится. Желтоглазому приказали отвечать за этот район. Ему нужно до зимы доставить провизию на главную базу. Но, как назло, эти смерды посмели бунтовать. Теперь его ребятам придется урезать паек, чтобы выполнить норму. Да еще и один из его людей умудрился получить камнем по голове и сейчас валяется в телеге, корчась от ужасной боли. И даже зелья не помогают в этой ситуации. Вряд ли он дотянет до ночи. Но желтоглазый не расстраивался. Вместо этого лидер лагеря обдумывал новый план. Сбежавшие люди не уйдут далеко, перекочуют на новое место, либо прибьются к другим деревням. А там уже он их найдет и заставит ответить. А если будут снова противиться, значит, умрут и станут примером для других. С этим наглым скотом по-другому и нельзя. Они понимают лишь язык силы. Нужно еще найти доверенного человека, на которого можно свалить подобную работу. Хотя после случаев воровства в его лагере, никому, кроме приближенных людей, он доверять не мог. Лояльность других бандитов снизилась из-за жесткой дисциплины. Сброд хотел вольности, свободы и безнаказанности, а верхушке требовалась пунктуальность и исполнительность. Вот почему приходилось решать подобные вопросы лично, в то время как остальные бандиты охотились в лесах, добывая редкие ингредиенты, и крестьяне в полях спокойно работают, и его разбойники делом заняты, а не бессмысленным насилием, возникающим из вседозволенности. Отряд был в нескольких сотнях метров от лагеря, но желтые глаза уже заметили отсутствие дозорных, и лидер бандитов начал лихорадочно рассуждать о возможных причинах. Вот дерьмо, они совсем, что ли, от рук отбились? Неужели нарушили мой приказ и напились в стельку? Может, старый пес Ричард их подбил? Этот говнюк давно метит на мое место, но силенок у него маловато, да и мозгов нет, и тем не менее его простота имеет какой-то шарм, люди к нему тянутся. Ладно, приедем, и я преподам им урок, отправлю всех на круглосуточную охоту. Пусть вычистят близлежащие леса от всяких тварей. Мясо засолить и отправить на базу, а шкуры продать. На вырученные деньги восстановим стены старого форта. Хорошо хоть, рабов уже хватает, градоначальник будет рад. Это одна из причин, по которым армия королевства закрывает глаза на наши дела. Первое, королевство получает от нас гораздо больше денег в качестве доли, нежели напрямую с налогов. Конечно, народу жить становится намного сложнее, но кого волнуют эти смерды? Вторая причина, как уже упоминалось, регулярные поставки рабов. Все пленники попадают на торги, с которых высшие чины негласно получают неплохой доход. Глупцы, жажда денег совсем одурманила их разум. С каждым днем мы становимся все сильнее, уже сейчас у гарнизона ближайшего города Данит вряд ли хватит сил для захвата нашей главной базы. Но что-то тревожило желтоглазого бандита, чувство беспокойства не проходило, будто вот-вот произойдет нечто ужасное. И когда он прошел через ворота, его взору предстало множество трупов. Вокруг стояла мертвая тишина. Не понимая, что происходит, он боковым зрением увидел металлический блеск в небе, а после один из всадников упал с лошади. «Отступаем!» – прокричал лидер местных бандитов. Первым развернул лошадь и направился к воротам бандит, находившийся позади. Но еще не успев набрать скорость, разбойник заметил человека, одетого как крестьянин-здоровяка с колуном, который бежал наперерез. На секунду лицо разбойника озарила усмешка. Сейчас он разрубит сельского дурачка мечом. Однако бандит неожиданно понял, что скорость у этого деревенщины слишком высока. Вот дровосек уже встал на пути лошади. Мечом до него не достать. Ну и ладно, лошадь собьет его, превратив в мешок с костями. Но столкновения не случилось, а бандит оказался в воздухе. В последний момент крестьянин отпрыгнул в сторону и ударил по ногам лошади. По инерции животное продолжило движение и упало, сбросив наездника. А как только тот приземлился, ему в лицо прилетел удар. Один из бандитов снял арбалет и повернулся в сторону амбала с топором, но вдруг почувствовал затылком смерть. Краем глаза разбойник заметил лучницу на крыше главного дома и стрелу, уже летевшую ему в спину. Но снаряд не достиг цели, их командир встал на пути стрелы, отразив ее своим мечом. Поблагодарив богов и своего командира за спасение, он хотел уже нажать на спусковой механизм и отправить болт в цель, как вдруг понял, что не может дышать, а из горла торчит простенький нож. «Кто?» — попытался сказать бандит, но изо рта, наполненного кровью, донеслось лишь жалкое хлюпанье. Артиас затаился среди палаток. Выждав подходящий момент, он метнул нож в горло бандита. Теперь врагов осталось двое. Недурно выходит, особенно учитывая, что они действуют по наспех придуманному плану. Теперь Нерия засыпала стрелами лидера бандитов, не давая ему возможности для маневра. Ему приходилось защищать себя и спину своего товарища, с которым сражался Зерин. Очередная стрела убила лошадь желтоглазого бандита, и тот повалился вместе с ней. Нерия уже прицелилась и готова была убить лежачего врага, но его товарищ перегородил лошадью своего командира. Стрела угодила в бедро, пригвоздив всадника к лошади. От боли животное взбесилось и помчалось прямо на палатки, снося их на ходу. Всадник после первого же столкновения запутался в тканях и свалился. Постанывая, он продолжал корчиться от боли. И все же бандит выиграл достаточно времени, его командир успел подняться и был готов к бою. Желтоглазый одновременно парировал удар и отбивал стрелы, летящие ему в спину, а в какой-то момент и вовсе начал теснить Зерина. Удары здоровяка были слишком медленными и предсказуемыми. Если бы не лучница, тот был бы давно мертв. Дождавшись удобного момента, Артиас выбежал из укрытия. Вот лидер отбивает стрелу охотницы, затем отводит мечом удар Зерина. Громила отскакивает, чтобы снова атаковать. В этот же момент лучница посылает еще одну стрелу к цели, и наемник резко заходит с фланга, готовясь ударить. Но вдруг по всему телу желтоглазого забегали маленькие желтые искры, а потом резко разошлись небольшой ударной волной. Поднялась пыль, Артиас слегка пошатнулся, то же случилось и с Зирином. Стрела Нерии просто немного изменила траекторию и пролетела мимо цели.